Тем временем толстяк Бувиль, покинув королевские покои, спустился с лестницы и прошествовал через гостиную галерею. Вид у него был озабоченный, как в самые торжественные дни, и шагал он твердой, уверенной походкой, появлявшейся у него в те минуты, когда государь удостаивал его своей доверенности. — А, друг Гуччо! — крикнул он, заметив обоих ломбардцев. — Какое счастье, что я вас здесь встретил! А я уже хотел было послать за вами конюшева. — Чем могу служить, мессир Юг? — осведомился юноша. — Мой дядюшка и я к вашим услугам. Бувиль взглянул на Гуччо с истинно дружеским расположением. Их связывали общие, милые сердцу мессира Юга воспоминания. И в присутствии этого юноши бывший королевский камергер чувствовал, как к нему возвращается молодость. «Прекрасные вести!» «Да-да, именно прекрасные вести!» «Я доложил королю о ваших заслугах и сказал, как вы были полезны мне в нашей поездке». Молодой человек склонился в благодарном поклоне. «Итак, друг мой Гуччо», — добавил Бувиль, — «мы снова отправляемся с вами в Неаполь».